Миссис Протеро с мужем только что выехали в деревню. И одна прелюбопытная деталь, хотя никому не пришло в голову этим заинтересоваться. Миссис Протеро не взяла с собой сумочку. Это совершенно необычный для женщины поступок. Почти точно в 7:20 она проходит мимо моего садика и останавливается поговорить со мной, чтобы я могла хорошенько рассмотреть, что оружия при ней не было и что она ведет себя нормально, как всегда. Они, видите ли, знали, что я человек наблюдательный. Она скрылась за углом дома и прошла к двери кабинета. Бедный полковник сидел за столом и писал вам письмо. Он глуховат, это всем известно. Она вынимает пистолет из горшка, он у нее под рукой, как задумано. Подходит к нему сзади, стреляет в затылок, бросает пистолет на пол, молнией вылетает из дома и бежит к мастерской. Любой будет готов присягнуть, что на это у нее хватило бы времени. «А выстрел?» — придирчиво спросил полковник. «Вы же не слышали выстрела?» «Насколько мне известно, существует приспособление, которое называется глушитель Максима. Я читала о нем в детективных романах. Я подумала, что чиханье, которое слышала Клара, служанка, и был тот самый выстрел. Но это не важно. Миссис Протеро встречается у мастерской с мистером Рендингом. Они входят туда вместе. Но, такова уж человеческая натура, боюсь, они упустили из виду, что я не уйду из садика, пока они не выйдут оттуда. Мисс Марпл, так весело признававшая собственные слабости, окончательно завоевала мое сердце. Когда они вышли, они вели себя естественно, даже весело. Вот тут они и совершили просчет, учитывая обстоятельства. Ведь если они и вправду распрощались навсегда, как они утверждают, у них был бы совсем другой вид. Но в этом, видите ли, было слабое место их заговора. Они просто не смели выглядеть встревоженными или огорченными. А на следующие 10 минут они старательно обеспечили себе алиби. Так это, кажется, называется. Наконец, мистер Рединг идет в ваш дом и выбегает оттуда вам навстречу. Вероятно, он увидел вас на тропинке издалека и неплохо подсчитал, сколько времени в его распоряжении. Он поднимает пистолет и глушитель, оставляет на столе поддельное письмо с указанием времени, написанным другим почерком и другими чернилами. Когда подделка будет раскрыта, ее истолкуют как неумелую попытку бросить тень на Анну Протеро. Но, подбрасывая письмо, он находит другое, написанное самим полковником Протеро. Полная для него неожиданность. Будучи чрезвычайно умным молодым человеком, он понимает, что письмо ему может пригодиться, и берет его с собой. Он переводит стрелки настольных часов на время, указанное в записке, прекрасно зная, что часы всегда поставлены на 15 минут вперед. Замысел тот же — изобразить еще одну попытку очернить миссис Протеро. Затем он уходит, встречает вас у калитки и играет роль человека, близкого к помешательству. Как я уже говорила, он и вправду очень умен. Что станет делать убийца, только что совершивший преступление? Разумеется, он постарается держаться как можно более естественно. Значит, мистер Рединг будет вести себя совсем иначе. Он выбрасывает глушитель. Он отправляется прямиком в полицейский участок с пистолетом в подтверждение шитого белыми нитками самооговора. И все мы попадаемся на удочку.